Глава 5. Алена. Квартира мажорика рядом с институтом. И чтобы не терять времени, я приезжаю к Сане в обед со всей одеждой, которую сочла подходящей. Мама успела подумать, я переезжаю. «Аленка, у тебя такие шикарные длинные ноги, а задница? Ты себя со стороны просто не видишь. Это не значит, что мне нужны шорты, которые больше смахивают на трусы». Киваю на кожаные ультракороткие шорты. Я только что сняла их после примерки. «Джинсы?» Верчу перед глазами свои любимые левайсы с высокой посадкой. «Нет! Ты идешь на занятия или развлекаться?» «Я иду просто посмотреть». Мы ругаемся, и Шурка еще какое-то время перебирает всю гору одежды, что притащила. Достает оттуда кремового цвета платье. Руки полностью и ноги сплошь из кружева. Плотная непрозрачная ткань только прикрывает нижнее белье. Откуда оно у меня вообще взялось? Красивое, даже засмотрелось. Ване бы понравилось, я в этом уверена. Вот, держи. И без вопросов. Надеваю и выхожу к Саньке. Платье словно сшито по моим меркам. Значит, Шурка его точно не подкинула мне. Оно мое. Улыбаюсь, когда вижу свое отражение в зеркале. Я не часто надеваю платье. Ведь в джинсах намного удобней, правда? Кеды на ноги, толстовка сверху и вперед на учебу. К моему образу сейчас добавились туфли на каком-то нереальном каблуке. Косметики минимум. Только черные стрелки и тушь. Ресницы у меня длинные, хватает пары взмахов кисточки. «Отпад! Была б мужиком, трахнула б тебя, Ольшанская!» «Саня! Ну а что? Дурак твой, Ваня, такой дурак!» «Знаю. Злишься еще?» Устало опускаюсь на вещи, чуть не падая со всей этой огромной кучи. «Не знаю, признаюсь. Я настолько запуталась в чувствах, что сложно, банально сложно разобраться. Мы знакомы с детства. Сначала дружили, потом начали встречаться, планировали будущее. То, что Ваня мне изменил, цепляет не только как девушку, но и как его друга. Своими поступками он словно перечеркнул все, что было. «Не хочешь отомстить?» — осторожно спрашивает. Слезы, которые должны уже палиться из глаз, затекают обратно под позорный шмык носом. «В смысле?» «Ну, замутить с кем-нибудь». «Замутить?» «Ален, что ты как из аула? Найти парня и хорошо провести с ним время». «Зачем?» «О, Господи, что ж так тяжело? Чтобы он почувствовал то, что чувствовала ты». «И изменить?» «Хочется уточнить, Саня имела в виду секс?» «Ну, конечно, имела. Что я действительно как из аула?» «Это по желанию. Никто же не будет заставлять тебя ноги раздвигать. Просто проведи время с другим. В конце концов, развеешься. Ты кроме Ванечки же вообще никого не замечала. Зациклилась на нем, словно он один на всей планете». До мажорика мы вызываем такси. Доезжаем за каких-то полчаса. Успеваю вся известись. Для меня сейчас все, что происходит, так необычно. Я привыкла везде появляться с Ваней, никогда не тратила на подготовку весь день. Уже несколько раз думала, может, развернуть такси и поехать домой? Останавливала только Саня, которая каким-то образом чуяла мое настроение и медленно качала головой. «Волнуешься?» — спрашивает, когда поднимаемся на лифте. «Все это дико. Не боись, я с тобой. Саня тебя не бросит». Звоним дважды. Нам открывает сам мажорик. Саня крепче вцепляется мне в руку. Перед ней объект ее обожания, который удерживает длинноногую платиновую блондинку за талию. «Почему они все любят этих пепельных шаболт?» «Вау, девчонки! Аленка, если б я знал, что ты такая, давно бы тебя забрал из-под Ивана». Развязно говорит. У меня все ухает внизу, и сердце тарахтит, как мотор трактора. Тр-тр-тр. Ладони предательски потеют, когда Шурка аккуратно высвобождает свою руку. «Ну чё, заходите». В квартире тьма народа. Гремит музыка, но уши не закладывает от битов. Пахнет выпивкой. На языке уже горькая капля растекается. «Шампусик, девчат!» Мажорик откуда-то достает фужеры и вручает нам с Саней. Я не собираюсь сказать, что я не пью, не люблю, ну, разве что на Новый год. Но кто-то подталкивает фужер к моему рту, вынуждая опрокинуть золотистую жидкость в себя. Не кто-то, а мажорик. Пузырьки раскалываются во рту с шипением, приятным шипением. Шампанское сладкое и вкусное. Кажется, я даже не злюсь, что позволила такому случиться. «Ну, вот и славно. Считайте это штрафной». Подмигивает и уходит. Ваню замечаю не сразу. Он стоит у окна с Петей, своим однокурсником. Я же всех их знаю. Наши взгляды встречаются. Я полностью замерла. Каменной статуей себя чувствую, у которой чувства кипятятся. Так горячо внутри, до слез. Взгляд его трогает. Пронимает каждую клеточку. Как он мог так с нами поступить? Мы ведем немой диалог между десятками людей, стоящими между нами. Боль никуда не ушла, только усилилась во сто крат. Словно выкорчевывают что-то теплое и хорошее из груди. Зажмуриться хочется от этой непрекращающейся боли и закричать. Люблю или уже ненавижу? Отворачиваюсь, когда понимаю, что Ваня идет ко мне, а я не хочу, не готова. Оказалось, не готова к встрече и разговору. Шампанское не поможет, пусть уже и дало в голову. Мы же с Саней толком-то не ели ничего сегодня. Его шаги слышу я одна, замедленные, звонкие. Господи, где музыка, где веселье, где танцы? Мне нужно срочно куда-то себя и свое тело деть. Привет. От его голоса привычно все замирает внутри. Хочется улыбнуться, а память подбрасывает воспоминания того вечера. Привет. Сухо отвечаю. Поговорим? Вздыхаю, растягиваю губы в хищной улыбке. Сердце трепещет, словно на терновый куст его посадили. Нам не о чем, Вань. Но ты можешь поговорить со своей платиновой подружкой. Кстати, где она? Ален, прошу. Злюсь. Как же я сейчас злюсь. Мне кажется, даже комната приобретает красные оттенки. Отхожу. А Ваня не останавливает. Даю себе слово, сегодня буду веселиться, несмотря ни на что. Пусть Ваня видит, что я не страдаю. Не хочу, чтобы он это знал. Увидеть бывший парень мою боль, ему тоже будет больно. А если он увидит, что мне хорошо, Ване больнее будет в разы. Шампанское здорово пьянит. Мне нравятся эти веселые пузырьки, которые покалывают язык. На столе пицца и суши, но я ничего не ем. Не хочу. В солнечном сплетении постоянное напряжение. Я кажусь себе открытой и общительной, но кто бы знал, как мне плохо внутри. По спине постоянно чувствую незримое касание. Ваня. Он как тень за мной следует и пытается вырвать на разговор. «Эй, кто уже изрядно пьяный готов?» Мажорик, покачиваясь, встает на журнальный столик. Как только тот его выдерживает. «Бутылочка? Ты что, из прошлого столетия?» Кто-то из ребят выкрикивает. Девчонки смеются. «Всем весело, правда. И мне». «Да ладно вам, чего вы такие скучные? Я, может, пососаться хочу. С ней!» Указывает на девчонку в углу. «И с ней!» Еще одна. «Аленка вообще чума!» От наглости аж рот приоткрылся. Глаза выпучило. Что он только что сказал? «Короче, быстро сели. Я тут хозяин». Смотрю, как все послушно рассаживаются по кругу. «Давай, давай, Ольшанская. Ты же, насколько мы знаем, уже свободная девушка». И ржать начинает. Напрягает. Сильно напрягает. По коже холодок прокрадывается. Как кусочком льда вдоль позвоночника провели. И я сажусь под упрямый и немного злой взгляд Вани. Он сел напротив и сверлит в моем лбу дыру. Один раунд, второй. Ладони снова вспотели, спина взмокла. «Бутылочка останавливается на всех, кроме меня». Каждый раз выдыхаю. Ведь я не такая смелая, как может показаться. Меня пока мутит от одной мысли, что должна буду касаться чужих губ. И, о боже, языка! Момент, когда Ваня целует брюнетку Лиду, я отправляю к тем воспоминаниям, когда встречала в его квартире. Сердце царапают ее вздохи и ахи. Когда они целуются, мы скрещиваемся с ним взглядом. Их поцелуй настолько близко к моему лицу, что я вижу ниточки слюны. Его губы, которые жадно захватывают ее. Они сосутся, противно сосутся у меня на глазах, назло. Господи, невыносимо сдавливает в груди, мне больно. Но я никогда этого ему больше не покажу. «Ну, нечестно, почему Аленка сидит просто так?» Мажорик разыгрался. Сжимаюсь и перестаю ровно дышать, все это слишком. Но я упрямо сижу между двумя парнями, улыбаюсь и хлопаю длинными ресницами. Мне нужно играть веселье и беззаботность. «Крути, твой черед!» — приказывает, а я раскручиваю ту долбанную бутылку из-под шампанского. В ушах по барабанным перепонкам долбит пульс. Кожа вся стесана чужими взглядами, пока эта бутылка раскручивается. Остановка. По венам бежит ток, как по проводам. Они искрят и больно жалят. В горле давит, щеки горят неестественным огнем. Волосы на затылке шевелятся. В позвоночник словно вбили фонарный столб. Сдвинуться не могу, так и сижу застывшая. Мне и страшно, и интересно. Горлышко показывает на просвет между двумя девчонками. Сначала я вижу ноги в темных, почти черных джинсах, потом белую футболку. Руки убраны в задние карманы. «Черт, Костян, ты мог бы чуть позже подойти сюда, а? Вот, блядь, я бы сейчас уже с Аленкой сосался!»